Глава 9. В институт Лика действительно поступила легко. То ли Павел Анатольевич сдержал обещание и замолвил за нее словечко перед приемной комиссией, то ли дедовская фамилия сыграла свою роль, а может, она просто хорошо подготовилась к экзаменам, погрузившись в учебники, чтобы хоть как-то заглушить иссушающую тоску, поселившуюся в груди после отъезда Никиты. И потянулась студенческая жизнь, лекции, семинары, практические занятия. Компании, вечеринки, попойки. Лика в общих развлечениях участвовала, но ни с кем из ребят особенно не сходилась, близко не дружила, выполняла свою программу по превращению в сильную самодостаточную личность. Записалась в секцию самбо и исправно посещала занятия, чтобы уметь постоять за себя без расчета на помощь какого-нибудь сильного и заботливого мужчины. Ведь единственный такой мужчина в ее жизни, дед, умер. Остальные же, что полумифический отец, нафантазированный образ которого с годами приобрел совсем уж утрированно романтические черты, что прекрасный принц Никита, ясно дали ей понять, что их, ее благополучие, не заботит. И сына, взрослого, мужественного и решительного сына, тоже у нее никогда не будет. Рассчитывать, в общем-то, не на что, нужно брать жизнь в свои руки. Так Лика и поступала, училась стоять на своем, самостоятельно решать проблемы, отстаивать свои права. Не боясь, спорила на семинарах с самыми суровыми преподавателями, выполняла сложные задания и решительно отвергала попытки многочисленных однокурсников за ней ухаживать. И в конце концов приобрела среди студентов репутацию своего парня, лихого и бесстрашного товарища, с которым можно и в поход, и на байдарках, и по душам поговорить. В сентябре, когда Лика училась уже на втором курсе, студентов отправили в колхоз на картошку. Проведя 3 недели на природе, вдоволь насидевшись у костра, напевшись под гитару, наевшись мутного варева из перловки с тушенкой, Лика вернулась в Москву еще сильнее, похудевшая, загорелая, с обветренными губами и охрипшим голосом. На коротко остриженные волосы надвинута защитного цвета кепка, плечи обтянуты толстым шерстяным свитером, на ногах тяжелые альпинистские ботинки-полуторки. Лика вышла из лифта, сунула ключ в замочную скважину, покорно ожидая причитаний ошарашенной ее брутальным видом бабки, вошла в темную прихожую, замешкалась, пытаясь аккуратно сбросить со спины неподъемный рюкзак. Дверь дальней бывшей дедовской комнаты скрипнула, и на пороге появился незнакомый парень лет 25. Высокий, широкоплечий, он словно заполнил собой всю узкую прихожую. И Лика мгновенно сориентировалась. Вор. Прикинула, что справиться с ним будет трудно, слишком уж здоровый. Но если действовать быстро, брать неожиданностью, то можно попробовать. Парень смерил ее взглядом и спросил, может помочь с рюкзаком? «Да, пожалуйста», — Лика постаралась, чтобы в голосе звучала дружелюбная растерянность. Незнакомец шагнул к ней, взялся обеими руками за рюкзак, приподнял над ее плечами, буркнул «Ого!» и опустил груз на пол. Не дожидаясь, пока парень выпрямится, Лика резко ударила его коленом в пах. Тот охнул от неожиданности. «За что?» Но Лика, вспомнив уроки самбо, уже применила прием «бросок через бедро», пытаясь опрокинуть незадачливого грабителя на пол. Однако незнакомец ловко вывернулся, хитрым приемом перехватил ее руки. Лика лишь на мгновение потеряла равновесие, но этого оказалось достаточно, чтобы на пол они рухнули вместе, притом парень оказался сверху, всей тяжестью придавил ее к земле, не пошевелиться. Тяжело дыша, Лика попыталась высвободиться. Грабитель же наблюдал за выражением ее лица с нескрываемым веселым любопытством. Дверь в кухню распахнулась, в прихожую ворвался солнечный луч, и Лика смогла разглядеть, что глаза у парня светло-голубые, цвета чуть выгоревшего июньского неба, волосы оттенка спелой ржи, а на скулах рассыпаны едва заметные бледные мальчишеские веснушки. «Это что же такое делается?» — гаркнула за спиной явившаяся на шум продмакша. Парень ослабил хватку, и Лика смогла приподнять голову, выглянуть из-за его плеча. «Ба, ты дома?» — удивилась Лика. «А я тут грабителя задержала». «Кто кого задержал?» — вопрос спорный, — весело заметил незнакомец. Он, наконец, оторвался от Лики, откатился в сторону, и девушке удалось приподняться. «Ты совсем, я гляжу, очумела. Какой это грабитель?» Бабка бросилась почему-то не к любимой внучке, а к парню, и принялась тащить его вверх за рукав футболки, приговаривая: «Вставай, вставай, Андрюша! Не убила тебя эта оглашенная! Это же квартирант мой!» — обернулась она к Лике. «Откуда ж мне было знать? Грубовато, чтобы не выдать смущения», — ответила Лика, поднимаясь на ноги. «Ты меня не предупреждала. А ты уж сама должна понимать, что я деньги не печатаю, а жрать нам с тобой надо», — сурово парировала бабка. «Пенсия у меня не резиновая, стипендия твоя тоже. А тут добрые люди, спасибо, присоветовали. Сдай, мол, третью комнату, что она пустует». И парня хорошего подсказали. «Сам из Ленинграда, доктор будущий, сюда приехал в ординатуре учиться». «Так, Андрюша?» — заискивающе обернулась она к отряхивавшему джинсы парню. «Так», — покивал тот. «Но вы, Нина Федоровна, меня не предупредили, что у вас тут обстановка такая напряженная. Придется вам теперь плату мне снизить за моральный ущерб». Голос его звучал серьезно, в глазах же, Лика это видела, плясали озорные искры. И, к ее удивлению, железобетонная продмакша рассыпалась мелким хрипловатым смехом, погрозила квартиранту пальцем, мол, шутишь, все, озорник. Потом обернулась к Лике. «Извинись хоть перед человеком, скаженная». И Лика, хмуро потупившись, обратилась к Андрею. «Извините, пожалуйста, я не знала, что вы наш квартирант. Я внучка Нины Федоровны, меня Лика зовут». Она по привычке резким мужским жестом сунула ему узкую маленькую ладонь, и Андрей обхватил ее своей могучей лапищей и деловито потряс с едва заметной добродушной издевкой. «Очень приятно завести такое полезное знакомство. С вами, Лика, сразу видно, не пропадешь». «Это верно», — поддержала шутливый тон она. «Если что, обращайтесь за помощью, я буду рядом». И скрылась в своей комнате. Несмотря на легкую потасовку, состоявшуюся при знакомстве, Лика с Андреем быстро подружились. 23-летний их с бабкой постоялец как-то незаметно вошел в ее повседневную жизнь, сделался обязательным, неотъемлемым элементом. И вскоре уже казалось, что он жил здесь всегда. Испокон веку насвистывал по утрам в ванной в бананово-лимонном Сингапуре, безбожно фальшиве, по субботам приносил по Нинкиной просьбе сетки с картошкой и луком с рынка, по ночам наглаживал в кухне на столе свой белый врачебный халат, словно неожиданно вернулся домой долго отсутствовавший старший Ликин брат, или, чем черт не шутит, объявился вдруг тот, о ком столько было передумано, перечувствовано, нафантазировано, папа. Как бы там ни было, а друг, настоящий друг, не приятель, перехватил рубль до стипендии. Человек, с которым можно было разговаривать обо всем на свете, хохотать, часами упражняться в словесном фехтовании и обращаться за помощью в любой момент, появился у нее впервые. И Лика, уже не первый год воспитывавшая в себе стойкость и выдержку, даже самой себе боялась признаться, как дорого ценит она эту дружбу. Они вместе выходили из квартиры по утрам, когда морозная темень даже и не думала еще отступать, давая дорогу хмурому, короткому дню. Шли через пустынный, занесенный снегом парк к автобусной остановке, чтобы ехать из отдаленного летного микрорайона в центр учиться. И Лика каждый раз удивлялась: «Ты-то зачем выгребаешься в такую рань? Тебе ж сегодня к 11. «С Нинкой не хочу пересекаться. Она вздумала меня по утрам овсянкой пичкать», — отшучивался Андрей и, лукаво прищурившись, вопрошал: «А ты думала, я специально тащусь тебя провожать ради твоих прекрасных глаз? Какая самонадеянность, Машери!» «Не, я думала, ты боишься один через парк идти. Хочешь, чтобы я тебя в случае чего от хулиганов отбила?» — парировала Лика. «Не без того», — с комической серьезностью кивал он. «Рука у тебя тяжелая, мне ли не знать?» Он дергал ее за рукав куртки, заставляя остановиться, разворачивал к себе и сильнее натягивал на уши вязаную шапочку. «Смотри, уши продует, потом возись с тобой». В дни сессии, когда Лика целыми днями просиживала над учебниками, Андрей, возвратившись с учебы, непременно просовывал голову в ее комнату, хмыкал, подходил к столу и насильно вырывал из ее рук книгу. «Так, что это у нас? Угу, английский. А ну-ка, расскажи мне». Он наугад открывал страницу, вчитывался в заголовок текста. «Расскажи про вооруженные конфликты на Ближнем Востоке за последние 10 лет». Важно кивая, выслушивал Ликин ответ, захлопывал книжку и сдергивал ее со стула. «Кончай зубрить, мать, ты все знаешь. Рванули на озеро купаться, пока не стемнело, а то ты от науки уже позеленела совсем». Иногда он пропадал на несколько дней, не являлся ночевать. И Лика, обнаружив вечером, что в комнате его темно и пусто, чувствовала, как что-то неприятно колет внутри. Когда же Андрей возвращался, она вышучивала его особенно ядовито. «Кого на этот раз покорили, благородный Дон? Дай угадаю. Муж очередной санитарки в командировку уехал». «Это все грехи молодости, дорогая моя», — томно отмахивался Андрей. «Вот повзрослею, остепенюсь, заведу жену и прощай, все прелестные санитарки мира». «Жену? Это кого же?» — хохотала Лика. «Да вот хоть бы и тебя». Андрей смеялся, но где-то в глубине глаз, на самом дне, брезжило, как казалось Лике, что-то серьезное, что-то, что одновременно пугало и странно волновало ее. «Меня?» — закатывала глаза она. «Это еще зачем? Думаешь, я, как верная супруга, буду тебе каждый день халат гладить?» «Ну нет», — фыркал Андрей. «Доверить мой халат твоим кривым ручонкам? Никогда». Спокойное дружелюбие и непрошибаемый оптимизм Андрея покорили даже подозрительную, как разведчик во вражеском стане, Нину Федоровну. Продмакша обрушила на постояльца лавину своей хлопотливой заботы, пичкала его полезными продуктами, советовала теплее одеваться, следила, чтобы тот не проспал на учебу. И стоило ей остаться наедине с внучкой, принималась зудеть. «Что ж ты, растя по ушами, хлопаешь? Такой парень, а! Плечи богатырские какие, а глазища-то синие. И ведь воспитанный какой, вежливый, внимательный. Другая б на твоем месте уж не упустила случая, а ты на него и не глядишь». «Я гляжу, бабуль», — отшучивалась Лика, — «я во все глаза гляжу, особенно, когда он твои пельмени уплетает. Куда нам с тобой такой прожорливый?» «Глядит она», — с досадой отмахивалась Нинка. «Мимо ты глядишь, вот что». Нина Федоровна и не подозревала, насколько права она была. Откуда ей было знать, что, несмотря на три промелькнувших года, Лика до сих пор в ужасе подскакивала ночью на постели, стоило ей увидеть во сне занесенный снегом двор и темную фигуру на крыльце приземистого, покосившегося домика. Слишком сильно обожглась она тогда. Слишком свежо еще было воспоминание о Никите, да что там. Она до сих пор его любила и цеплялась за эту любовь, будто каждый раз самой себе доказывая, что она изгой и никому никогда не будет нужна. Особенно молодому, талантливому, здоровому парню. Разумеется, в сторону Андрея она не смотрела и не могла помыслить в отношении его ничего личностно-романтического. Круг замкнулся, Лика выбрала одиночество. На третьем курсе, зимой, Лика свалилась с ангиной. Лежала дома, маясь от температуры, пыталась читать толстый учебник по экономике развивающихся стран. Но буквы не желали слушаться, расползались со страниц, как диковинные многоногие насекомые. Нинки не было дома, позвонила какая-то бывшая продмаговская подружка. Сообщила, что в универмаге выбросили польские сапоги, и бабка, кряхтя и ухая, собралась в дальний путь, на охоту за модной обувью. Лика пила оставленный ей на тумбочке у кровати клюквенный морс, изредка проваливаясь в жаркое забытье. В прихожей стукнула дверь, полетели на пол ботинки. Андрей пришел с занятий, поняла девушка, прислушиваясь к знакомым звукам. А вот и он, собственной персоной, заглянул в комнату, покачал головой, присел на краешек Ликиной кровати. «Совсем расклеилась?» — спросил с сочувствием. «Ничего, мой генерал, я не сдамся», — едва слышно прошелестела Лика запекшимися губами. Андрей положил ей на лоб широкую ладонь, прохладная, с мороза. Она так приятно студила пылающую голову. И пахла от нее так знакомо, свежестью, чистой водой и мылом. Так всегда пахли руки докторов в детстве. Лика невольно чуть подняла голову, плотнее прижалась к его ладони. 38,5, почему-то очень тихо произнес Андрей. И вдруг, сильнее наклонившись, коснулся ее лба губами. Легкое прикосновение словно оставило ожог на и без того пылающей голове. Дыхание сбилось, и Лика на мгновение замерла, оцепенела. Губы Андрея скользнули ниже, к виску, щеке. Сильные руки сжали ее плечи, пальцы коснулись шеи. Ошеломленная, выбитая из колеи, Лика лишь прерывисто дышала, не отталкивая его, но и не отвечая на поцелуи. До сих пор ее лица, губ касался только Никита. Она хорошо помнила охватывавший ее тогда, сжимавший горло восторг, пьянящую волну, опрокидывавшую, сбивавшую с ног. И вместе с тем всколыхнулась память о боли, почти физической, невыносимой, вспарывавшей внутренности, выдергивавшей наружу душу. И все ее тело напряглось, скованное паническим ужасом, страхом перед раз уже испытанной болью. И в голове застучало: «Беги, спасайся, делай все, что угодно, только бы не переживать этот кошмар снова». И Лика, почти не соображая, что делает, движимая инстинктом самосохранения, резко вырвалась, судорожно всхлипывая, силой оттолкнула Андрея, отшатнулась в сторону и принялась лихорадочно тереть ладонью губы. Он медленно, как-то криво усмехнулся и поднялся на ноги. «Прости, прости, ради бога, я...» — смешалась Лика. Сжала руками голову, спрятала лицо в ладонях, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить Андрею эту ее паническую реакцию, попросить не портить ничего, оставить как есть. Почувствовала, как плеча касается ладонь, со страхом подняла глаза. Он улыбался, как обычно, открыто и чуть насмешливо. «Виноват, больная, издержки профессии. Говорят врачи, самый аморальный народ». Горло неожиданно сжалось, едкая обида защипала веки. «Для него это, значит, обычное дело». Перепутал ее с одной из своих санитарок и медсестричек. А она-то распереживалась, испугалась, что в ее жизнь снова ворвется что-то неуправляемое. Лика заставила себя лукаво усмехнуться. «Понимаю, профессиональная деформация. Но хотя бы дома-то держите себя в руках, дорогой эскулап». «Впредь обязуюсь», — бодро отрапортовал Андрей, направляясь к выходу. Бросил ей, не оборачиваясь: «Чаю свежего заварить тебе?» «Не надо», — помотала головой Лика, и, еле дождавшись, пока он выйдет, ничком повалилась на кровать, спрятала в лицо подушку, до крови закусив губы.